Глава 8. Не придумав ничего лучше, я бросилась к бутылке шампанским и сделала несколько торопливых глотков. Сволочь какая! Это же надо было так меня довести. Достал своими тупыми рассуждениями. Я не позволю себя оскорблять. Да кто он такой? Вообще непонятно, как я с ним раньше жила. Теперь сомневаюсь. Порой мне казалось, что без него я просто не могу жить. Кретин. Пошел рассказывать мне про какую-то конкуренцию. Будто у него член золотой и бабы выстроились в очередь. Я девушка из богатой семьи, и мне плевать на конкуренцию. Я не из тех дур, что спят и видят, как подцепить богатого папика. Те считают не обязательно оставлять в ресторанах неимоверные счета и наедаться до отвала. Можно заказать чашечку ароматного кофе или жасминовый чай, положить на столик какие-нибудь бумаги и с деловым сосредоточенным видом углубиться в них, искоса поглядывая по сторонам. Заприметив симпатичного делового мужчину, необходимо напустить на себя задумчивый вид, затем отодвинуть бумажки и улыбнуться. И не важно, что улыбка может не иметь продолжения, и бизнесмен давно и надежно женат. Важно не опускать руки и искать необходимый экземпляр методом проб и ошибок. И этот подонок попытался поставить меня с подобными девицами в один ряд. Да как он посмел? Я набрала номер отца и ледяным тоном произнесла: «Папа, прости. Понимаю, на дворе глубокая ночь, и я тебя разбудила, но я убила Мартина». «Что?» — сонно отозвался отец. «Я убила Мартина». «Как убила?» «Элементарно. Врезала орлом по голове». «Уверена, что убила? Кровище море. Он на полу лежит. Папа, он накурился анаши. Достал меня своими нравоучениями и оскорблениями. Это просто никчемный наркоман. Я по-человечески несколько раз просил его уйти из моей квартиры, но он уже человеческих слов не понимал. Дочка, а ты посмотри. У него пульс есть? Вдруг живой?» С трубкой в руке я подошла к мертвому Мартину и брезгливо прикоснулась к шее. «Пульса не было. Он мертв. Понятно. Ты только успокойся. Сейчас приедут мои ребята и его заберут». «Куда? Сделаю так, чтобы его никто не нашел. А ты, дочка, запомни. То, что ты сделала, верная тюрьма. Поэтому сегодня ты ночевала у меня и не видела Мартина. Следом за моими ребятами придет женщина и уберется в квартире. Я пришлю телохранителя за тобой. Девочка моя, ты только возьми себя в руки и не наделай глупостей. За тобой приедет Олег. Тебе нельзя нервничать. Ты же после операции. Береги свое сердечко». Я положила трубку и стала быстро собирать вещи Мартина, чтобы их забрали вместе с ним, и в моей квартире даже духа его не осталось. «Не захотел по-хорошему? Убирайся по-плохому», — причитал я, вытирая слезы. «Ненавижу». Перебирая книги и бумаги на полке, я наткнулась на скоросшиватель. В нем была куча файлов, подписанных каким-нибудь женским именем. Например, Лера Тощая, Тина Пышка, Дина Крокодил, Катя Соска. Я заинтересовалась и стала читать файл с надписью «Танька Дикая Кошка». На фото улыбалась симпатичная брюнетка. Познакомились на сайте знакомств 19 января. Встретились 20-го. Пригласил к себе на съемную квартиру. Она с радостью согласилась. Уложил в койку в этот же день. В сексе деваха реально дикая. Приручать бесполезно. Она словно вулкан. Воспламеняется мгновенно. Затрахала почти до смерти. Выжила все соки. Давно не встречал женщину с подобным темпераментом. Главное, занималась любовью с огромным удовольствием. Не имитировала оргазм. Похоже, любит заниматься этим делом больше всего на свете. После нее даже ноги тряслись. Единственное, что меня разозлило, ржет во время секса. Поначалу я подумал, что что-то не так, но это оказалось ее нормальным состоянием. Когда кончает, заходится смехом, словно смотрит уморительную кинокомедию. Я не удержался и тоже немного посмеялся. Правда, ее гогот реально отвлекает от секса и мешает настрою. А еще у нее не свежий запах изо рта. Но самое смешное, что после секса по всей квартире валялись атрибуты ее так называемой неземной красоты. Сначала я наткнулся на бюстгальтер с поролоновыми вкладками. Забавная вещь. Реально увеличивает грудь на 2 размера. Дурят нашего брата. Теперь, если вижу деваху с большими сиськами, сразу хочется их потрогать. Настоящие ли? А то, может, тоже поролоном набиты. У туалета валялся ее конский хвост, а ведь я думал, что у нее свои длинные волосы. Танька поспешила пристегнуть шиньон и вновь стала длинноволосой брюнеткой. На простыне нашел ее ногти, похожие на лепестки роз, а на подушке наткнулся на отклеившиеся ресницы. Если честно, это меня взбесило. Я высказался в том духе, что ногти, ресницы и волосы нужно приклеивать столярным клеем и не парить мозги по поводу размера сисек. Без кружевного бюстгальтера с поролоновыми вставками ее грудь сдулась почти до нуля. Даже подержаться стало не за что. Показалось, она расстроилась и почувствовала неловкость, что у нее все отклеилось и отвалилось. Просила о новой встрече, пообещал позвонить. Может, еще пригодится. Оставлю ее про запас. По крайней мере, ей всегда можно плести с 3 короба. Был в отъезде, скучал, не было возможности позвонить и что-нибудь в этом же роде. Такие бабы это нормально хавают. Приехал домой поздно. Ирке сказал, что задержался у друзей. Вроде поверила. Закрылся в зимнем саду, попросил не беспокоить. Включил комп и до полуночи бродил по сайту знакомств в поисках новой тёлки. Чувствую себя так, словно не я поимел Таньку, а она меня изнасиловала. Какой стервец. От злости я закусила губы и стала читать следующий файл. Безымянная заказная. Познакомился на сайте знакомств с классной девахой. Фото просто отпад. Сиськи 4-го размера, не меньше. Договорился встретиться. Гадина не пришла. Видимо, спугнул ее тем, что пригласил на съемную квартиру. Наверное, мечтала, что перед тем, как она мне даст, я свожу ее в ресторан и вручу букет. На ухаживание у меня нет времени. В конце концов, я человек почти семейный. Злой как черт поехал на квартиру один и заказал проститутку. Внешняя девушка-проститутка казалась не хуже, чем та, что сорвалась с крючка. Дьявол. Но я даже забыл спросить ее имя. Глумился над ней как мог. Даже пару раз ударил по голове. Как она ни старалась и что ни предпринимала, у меня с трудом встал. Ограничились оральными ласками. Правда, она мне попыталась пожаловаться, что я долго не могу кончить, и у нее челюсти болят. Дура. Не знаю почему, но после этого я рассвирепел еще больше, и, схватив ее за волосы, стал пинать. Странно. У меня сразу встал. Девка плакала и тряслась от страха. Подумала, что я садист. Боялась, что убью. А на меня действительно какое-то сумасшествие нашло. Прямо бес какой-то вселился. Я испугался забить ее до смерти. Встреча в стиле жесткого порно. Такое домашнее садо-мазо. Когда все закончилось, пришлось доплатить за побои. Проститутки, конечно, народ ко всему привыкший. Но это на всякий случай, чтобы ей не так обидно было, в качестве моральной компенсации. Купит дорогой крем, притирки там всякие. Не мне ее учить. Когда я входную дверь распахнул, она от меня рысью рванула. Чуть носом ступеньки не пропахала. Приехал домой без настроения. Ирку сегодня положили в больницу. Свобода! Позвонил ей, подбодрил, что-то я сегодня устал. Сварил креветок, открыл пиво и стал бродить по сайтам знакомств. Блин, сколько здесь классных тёлок. Файл «Роковая Марина» я тоже не пропустила. Познакомился на сайте знакомств около года назад. Понравилась фотка. Попросил выслать обнажёнку. Она выслала без проблем, чем сразила на повал. Обычно девки пугаются, обзывают маньяком, несут какую-то чушь про серьёзные отношения, желание создать семью, дуры, и бросают писать. А Марина, наоборот, заинтересовалась. Хочешь обнажёнку? Пожалуйста. Тем более есть что показывать. Правда, на съемную квартиру ехать не захотела. Пригласила меня к себе. Встретила как дорогого гостя. Накрыла стол, зажгла свечи. Сама в ярко-красном просвечивающем неглиже. У меня сразу встал. Она пригласила выпить по бокалу вина. Закусок всяких наготовила. Какая к черту закусь, если она передо мной задом крутит и зазывно улыбается. Но бутылку вина мы уговорили и отлакировали шампанским. Я приволок дорогую бутылку. Устроила мне настоящее стриптиз-шоу. Сделала потрясающий эротический массаж. В постели мастерица на все руки. Поставил ей твердую пятерку. Пыталась оставить меня на ночевать. Мне показалось, Марина рассчитывает на что-то большее, чем секс. Я честно признался ей в том, что скоро женюсь, и от невесты отказываться не собираюсь. Меня в Ирке все устраивает. Правда, не хватает новых острых ощущений, но это не проблема. Их всегда можно найти на стороне. На всякий случай предложил Марине деньги. Не зря же она передо мной так выплясывала и массаж делала. От денег она отказалась и даже оскорбилась. Сказала, ни на что не претендует, просто хочет видеть меня у себя чаще. Что-то понесла про любовь с первого взгляда. Похоже, очень хитрая девушка. Думал, все, больше не увидимся. Но однажды у меня было свободное время, а под рукой, как назло, никого не оказалось. Вспомнил про Маринку, позвонил и понеслось. Сам не заметил, как к ней прикипел. Хотя в последнее время начинает меня напрягать. На день рождения подарил эксклюзивный комплект известного итальянского ювелира. Серьги и кольцо. Цацки реально дорогие. Маринка обрадовалась, но тут же добавила, что моя любовь для нее важнее всего на свете. Просила остаться на ночь. Пообещал в конце недели. Ирку опять кладут на обследование в больницу. Барахлит сердце. Что-то серьезное. Она обижается, что я не волнуюсь о ее здоровье. Как же я не волнуюсь? Волнуюсь. Просто столько классных тёлок, и на них уходит куча эмоций и времени. Зависну на пару деньков у Маринки. Если будет и дальше на меня претендовать, придётся серьёзно поговорить или от неё отказаться. Все бабы этим грешат. Ведь с самого начала предупреждаешь, что не свободен. Тут же тебя уверяют, мол, ни на что не претендуют и не собираются разбивать семью. А как углубишь отношения, плюют на свои обещания. Почему-то клуши думают, что если мужик гуляет, значит у него в семье все плохо. А ведь на самом деле все с точностью да наоборот. Как раз, все очень хорошо. Просто хочется новых тел и впечатлений. Одним словом, с Маринкой пока завязывать не буду. Тянет меня к ней непостижимым образом. Удобная она и безотказная. Постоянно напоминает, что любит, ждет, поляну накроет, станцует, ублажит. Из кожи вон лезет, чтобы мне понравиться и привязать к себе. Это очень подкупает. А недавно решила меня удивить и купила фалоимитатор. Прикольная игрушка. Теперь демонстрирует, как она может ублажать себя сама. Сначала меня не очень устраивали ее холодные силиконовые титьки. А теперь они мне нравятся. Я от них просто тащусь. Два классных мяча. Держаться за них – самый настоящий кайф.